стреляющая глазками девка в обрезанных выше колен махрящихся джинсах, в пестром пиратском платке на островерхой башке, замерла с разинутым ртом, посмотрела на определенно советского в шляпе и в пиджаке, несмотря на жару, попахивающего потом и перегаром дядю. «Переводи, Оленька!» — сощурился на Леона советский. «Пусть знают, что наша молодежь выбирает не пепси, а достоинство и право сознания». Ржаво, как и положено на утро после пьянки, прокашлялся. «А вот это не переводи, не пизди, парень. Это колхозная земля. Я председатель колхоза. Никто, Петьке, кстати, кто он тебе? Землю в частное владение не передавал. В аренду, да. И то еще надо утвердить на общем собрании. Где он?» Французские лица вытянулись. Уже опущенная в сумку и полуизвлеченная рука то ли с пачкой жевательной резинки, то ли с конфетой вторично нырнула в сумку. К пачке жевательной резинки или конфетки добавились шариковая ручка и брелок. Француз дружелюбно похлопал Леона по плечу, хищно осмотрелся. Его весьма заинтересовал подвальный пруд. Дядя Петя вчера зачем-то покидал туда обувь. Пара кирзовых сапог, чудовищные черные лыжные ботинки плавали в пруду. На сапоге трепетала зобом немалых размеров жаба. Второй француз сунулся было из патио в комнату, но не посмел. Взявшись за ручку, поинтересовался, можно ли. «Зачем?» — поморщился ли он. «Слушай, парень, с какой-то даже симпатией посмотрел на Леона председатель. Чего ты залупаешься? Существует местная власть в лице Кунинского райисполкома. Она ведает арендой и арендаторами. Предрайисполкома у нас нынче бывший дворник, борец за права человека из сумасшедшего дома, написал статью, что Кунинский район, исконная эстонская земля, должна перейти опять к Эстонии. Тогда, мол, будет порядок. Спит и видит, как бы наладить отправку во Францию раков. Раки у нас еще кое-где сохранились. Эти ребята обещали ему помочь, подарили магнитофон. Он распорядился, что они могут снимать что хотят, где хотят и сколько хотят. В районе самый приличный арендатор, Петька, смотри проще. Какое тебе дело, что они там наснимают? Мне и то плевать. Один хрен не увидим. Где он?» Француз открыл дверь в дом. Леон не был в доме со вчерашнего утра. Мух за это время прибавилось. Они размножались в геометрической прогрессии. Черный рой ударил француза в лицо. «О!» — опешил француз, направив видеокамеру на самое мушное место — буфет. Потом на зияющие внутренности искалеченного шаровой молнией телевизора. На пороге патио появилась еще одна женщина. Видимо, она задержалась в вертолете. Это была без видеокамеры, но очень решительная начальница, догадался Леон. Она наклонилась к переводчице, что-то спросила. «Интересуется, где туалет?» — бестрепетно возвестила дурища-переводчица. «Не нашла!» Председатель вытащил из кармана платок, промокнул сытую, спрятавшуюся в воротнике рубашки шею. Вокруг нее так и велись комары. «Рядом со свинарником», — сказал Леон, — «только с туалетной бумагой напряженка. Пусть под ноги смотрит, там доски гнилые. Оленька, сделай милость», — смачно пришлепнул на шее очередного комара председатель. «Отведи ее куда-нибудь». Дамы вышли. Француз снимал переполошившихся от такого количества гостей ласточек. «Нормально!» — произнес по слогам француз, опять похлопал председателя по плечу. «Где хозяин?» — хмуро спросил председатель, едва удержавшись, чтобы не съездить дружелюбному французу по руке. «В Кунью поехал», — сказал Леон. «Зачем?» «Звонить на завод насчет трактора». Леону и самому сделалось смешно. «В воскресенье? Охотно разделил его веселье председатель. К бабе. Баба у него в Кунье на хлебозаводе. Не верю, как Станиславский. Запил? В голосе председателя было больше любопытства, нежели негодование. Бидон с брагой был вчера с песней из-за острова на Стрежень укачан в баню. Из-под грязного брошенного на табуретке ватника выглядывал кончик змеевика. В воздухе живо и кисленько попахивало брашкой. Воздух потянул за кончик и, как философскую диалектическую цепь, за основное звено вытащил из-под ватника змеевище. Трудовой, извилистый, зеленый.